Глава 12. Неделю Рахель оставалась с Гордоном, но так и не разогрелась. Один раз, правда, она попыталась перескочить в его загон, и Блох, решив, что его план сработал, поспешил впустить ее туда. Но оказалось, что вовсе не к любви рвалась Рахель. Она всего лишь хотела пободаться с Гордоном и действительно чуть не повалила его на землю. Блоху удалось отогнать ее только с помощью холодной струи из шланга. «Жалко времени и денег», — сказал он, возвращая корову Юдит. «Эту твою девушку парни не интересуют. Забери ее домой и попробуй еще немного подоить». Был зимний день. Дождя не было, но небо было сплошь затянуто серым расплющенным свинцом. Сильный запах растоптанной травы стлался за сапогами людей и копытами животных. В воздухе, то взмывая, то падая, парами носились раздраженные чибисы, элегантные и страшноватые на вид в этих своих черно-белых нарядах, с их скрытыми кинжалами и с их резкими хриплыми криками. Они пересекли вади. Корова наглоталась воды и стала икать, сотрясаясь всем своим большим юношеским телом. Ее ноздри выдыхали пар в холодный воздух. Время от времени она осторожно толкала Юдит в бок или в спину, как будто вызывая ее пободаться, и Юдит отвечала ей похлопываниями по загривку, смеялась и бежала с ней рядом, но каменная тяжесть лежала у нее на сердце, и слезы, выдавленные холодом и тревогой, стояли в уголках ее глаз. Конец запыхавшись, они поравнялись с ореховыми деревьями Шейнфельда. Их голые ветки чернели тонким рисунком на сером полотнище неба, и темные комки вороньих гнезд казались кляксами краски, небрежно брошенными на небесную ткань. Сквозь деревья они увидели долговязую фигуру Глобермана, который шагал по дороге, громко и уверенно распевая. Он тоже увидел их, замолчал, поднял палку и с размаху срубил фиолетовую головку чертополоха. Он улыбался, понимая, что теперь ничто не предотвратит их встречу. Юдит, которая по той же причине пришла в ярость, замедлила шаги. Прежнее отвращение проснулось в ней. Вне рамок еженедельной выпивки в коровнике Глоберман представлялся ей таким же опасным и циничным, как всегда. Сойхар приблизился так, что их разделяла какая-нибудь дюжина шагов, остановился, стащил с головы грязную фуражку, прижал ее к груди и отвесил Юдит поклон. — Госпожа Юдит! — Теленок Рахель! Какая неожиданность! Какая честь для бедного перекупщика! «Ты что, выслеживал меня, Глоберман? Кто тебе сказал, что я здесь?» «Птица на хвосте принесла», — улыбнулся Глоберман. «Стоит госпоже Юдит выйти из деревни, как ветер утихает, птицы умолкают, а мужчины замирают». Он вытащил из кармана небольшую коробочку и протянул ей. «Тот маленький пустячок для тебя». Для двух твоих симпатичных ушек. Ой, рингелех фунголд! Маленькие сережки из чистого золота. Я никогда ничего у тебя не просила, и мне не нужны твои подарки, — сказала Юдит. Я могу только выпить с тобой раз в неделю, и это все. Рахель повернула толстую шею, захрапела и стала рыть землю копытом. «Ни одна женщина не должна никогда ничего просить у Глобермана. Глоберман всегда знает сам, в себе и заранее, что какой женщине подходит. Точка!» Он наклонился и протянул к ней руку с сережками, но Юдит не протянула руки их взять, и Глоберман улыбнулся, словно бы про себя. «Куда направляется госпожа Юдит? Прогулять теленка? У нее течка». «У нее течка?» — насмешливо переспросил Глоберман. «У нее течка?» «У этой телки нет и никогда не будет никакой течки. Посмотри на нее сама, госпожа Юдит. У нее тело бычка и пуным бычка, и фиселех бычка, и лицо, и ноги. Не дай бог, придется-таки в конце концов позвать Глобермана, а? И когда ее зарежут и раскроют, ты увидишь, что у него внутри есть два яйца, как у бычка». Он подошел вплотную к Рахель, которая угрожающе опустила голову, но отступила назад. «Она чует запах Глобермана, как старик чует запах ангела смерти», — ухмыльнулся Сойхер. «Тебе приходилось когда-нибудь видеть старика за несколько дней до смерти, госпожа Юдит? Как он не находит себе места, бродит по дому тихо, как мышь, нюхает в углах и не спит. Посмотри на нее. Она чует сейчас что-то такое, что мы не можем почувствовать, знаки, которые мы не можем понять. Так и старики перед смертью. Они тоже, как животные, хотят остаться одни, и также женщины за 2-3 дня до родов, когда они вдруг начинают убирать весь дом. И то же самое, когда чуют запах ангела смерти». И вдруг он сделал шаг вперед, протянул руку и провел ею по спине Рахели тем своим завораживающим пощупыванием, которым всегда проверял толщину мяса между позвонками и кожей. От прикосновения его руки холодная дрожь пробежала по спинам обеих. «Ой-ой-ой! Это же самое лучшее мясо в мире!» — пропел Глоберман, и в голосе его послышалось вожделение. «Нет в мире лучше мяса, чем мясо бесплодной коровы. Но этого даже самые великие французские повара не знают. Это знаем только мы, те, родившиеся на мясницкой колоде. И что только они не делают, эти тупицы в белых колпаках, и приправляют, и вымачивают, и ждут, и кормят своих животных всякой всячиной. Я слышал, что в Японии этим несчастным калбелех, этим телятам, дают пиво, а во Франции так вообще делают им ванны из коньяка. И только одного они не знают: где настоящее мясо для царского стола, точка. У бесплодной телки оно, у сестры-близнеца теленка с телом мужчины и с запахом девочки, у которой никогда не будет течки, которую никто никогда не покроет и которая никогда никого не родит. С востока приближалась большая стая скворцов, возвращавшихся с полей к своему ночлегу на больших деревьях возле водонапорной башни. «Вот они», — сказала Юдит. «Значит, уже без четверти пять. Мне пора». Как громадный диск размером в четверть неба летела стая и вдруг смешалась, разостлалась гигантской скатертью, перевернулась, выбросила побег, который потянул ее за собой, пока не растянул в широкую ленту, тут же свернувшуюся вокруг себя и вновь распластавшуюся, как огромный парус. Десятки тысяч крыльев и клювов подняли волну шума, воздух задрожал и потемнел. «Эту корову ты никогда не получишь, Глоберман», — сказала Юдит. «Все коровы, в конце концов, попадают к перекупщику», — сказал Глоберман. «Но не это», — сказала Юдит. «Эта корова моя». «Все мы твои, госпожа Юдит». Глоберман нахлобучил фуражку и попятился, кланяясь. «Все мы твои, и все мы, в конце концов, попадем каждый к своему перекупщику и каждый к своему мяснику».